Горизонта не было. Вершины гор незаметно сливались с белесым пасмурным небом. Ничего в этом пейзаже не было приметного или яркого, хотя он завораживал не хуже, чем пламя костра или текущая вода. Морозило. Искрящийся снег скрипел под горными ботинками с высокой шнуровкой. Вся походная экипировка, боеприпасы, продукты, палатка, альпинистское снаряжение – все это было уложено в два неподъемных рюкзака из белого брезента, притороченных на спины терпеливых горных ишаков. Сегодня ишаками были Кузнецов и Задов, одетые в зимнее обмундирование немецких горных стрелков. Поверх чужой формы они надели широкие белые маскировочные халаты. Через плечо под правой рукой висели автоматы с откидывающимися прикладами. Головы согревали вязаные шапочки, а уже поверх красовались облегченные стальные каски, тоже белые. Сбоку на касках был нарисован Эдельвейс в ромбике, эмблема горных егерей. Хохел выдал каски в последний момент перед отправкой карусели. Он долго лазил в бездонных недрах склада, пока отыскал их. Стальные зеленые шлемы пришлось перекрашивать в последнюю минуту. Все очень просто. Надеваешь каску, забегаешь в сказку. Задов поначалу вообще заортачился, отказавшись переодеваться в фашистскую форму. Командир отряда проявил неожиданное понимание и благосклонно заметил. «Ради тебя, Лёва, я с удовольствием изменю легенду вашей группы. Ты будешь красноармейцем, попавшим в плен к немцам. Егерям незнакомо чувство жалости к слабым духам. Уважение достоин сильный противник. Сильные редко попадают в плен, поэтому с пленными горные стрелки обходились без особых церемоний. Весь путь в горах пройдешь босиком, без пуховика и связанным вот этим». Владимиров показал строптивому подчиненному моток колючей проволоки. Лёва мигом схватил каску и помчался перекрашивать ее в белый цвет. Вопрос, надевать вражескую форму или нет, решился однозначно и больше на повестке сборов не возникал. Как выглядит Эдельвейс, похоже на ромашку с узкими и редкими лепестками, Лёва не знал, поэтому он нарисовал на своей каске цветок, похожий на гибрид лютика и колокольчика. Время поджимало, перерисовывать было некогда. С такой эмблемой подразделения, неизвестного ни в одной армии мира, одессит оказался в Тибете. При погрузке на карусель Кузнецов, обычно невозмутимый, не выдержал и застегнул на шее у Лёвы крючки воротничка с такой силой, что больно прищемил кадык, чтобы не было видно верхнего края тельняшки. Напоследок обер-лейтенант загнул их железными пальцами, чтобы труднее было расстегнуть. Шаманов вышагивал в расшитом золотом красном китайского шелка халате, подбитого мехом. Под ним был не менее роскошный желтый халат, на ногах новые уйгурские сапоги ручной работы с загнутыми носками. Голову украшала высокая желтая парадная шапка ламы с красной кистью. Вся одежда на нем была до неприличия новой. Ручная кладь состояла из объемистой кожаной сумки и длинного посоха в руке. Навершие посоха было костяным и изображало крысу с длинными передними резцами и красными глазами-бусинками из ярких рубинов. Глаза путников закрывали специальные черные альпинистские очки с завязками, но снежная белизна раздражала и тревожила. Темп задавал отрядный священник – попутно посвящая своих навьюченных спутников в особенности земли 2876, куда их забросили приказ и судьба. Разведчики только что благополучно преодолели опасную зону, где на протяжении нескольких столетий под землей выгорали залежи каменного угля. По трещинам углекислый газ поднимался к поверхности земли. Когда дул ветер, газ рассеивался и не представлял никакой опасности, но в отсутствии сквозняка Концентрация газа быстро достигала смертельной величины, и долина превращалась в газовую камеру. Люди и животные теряли сознание раньше, чем осознавали необходимость спасаться бегством, задержав дыхание. Десантники ошеломленно смотрели по сторонам. Вся долина была усеяна скелетами. Одни костяки были выбелены временем до блеска, с других, более свежих, ошметками свисали остатки плоти. В природную душегубку попал не один караван. Рядом с остатками огромного вьючного яка с позолоченными рогами лежали седельные сумки. В прореху истлевшей ткани поблескивали желтые кругляшки, высыпавшиеся на землю с соблазнительной кучкой. Задов остановился, завороженный, и сделал несколько шагов в сторону. Лёва никогда не мог устоять против притягательной силы любого желтого металла. Даже начищенная медь могла сыграть с ним злую шутку. На прошлой ярмарке заезжие гномы продали ему кольцо из самоварного золота по дешевке. «У меня чуть глаза из орбит не выскочили от соблазнительного видения. Вряд ли караванщики везли дешевую медь», – забывал Лёва. «Жизнь несправедлива. Все происходит не вовремя». В себя Лёва пришел после громкого окрика Кузнецова «Ко мне!». Десантники на максимальной скорости, которую им позволило развить тяжелое снаряжение, покинули опасное место. Путь разведчиков лежал в Ладак, страну призраков. Там больше верили астрологам и гадальщикам, чем политикам, а наука сложила полномочия и отреклась от престола в пользу черной магии. Чумазые жители сурового края находились во власти многочисленных примет. В своих жилищах аборигены старательно закрашивали красной охрой углы и щели, дабы в них не поселились привидения, доводящие до бессонницы. Отшельники-ламы, искушенные в тантрах и способные подчинять себе демонов ночи, обладали в Ладакхе верховным авторитетом. Здесь верят, что черепа баранов, собак и альпинистов, водруженные над входом в жилище, отгоняют привидения, что черная стрела с серебряным наконечником, воткнутая в крышу, отпугивает злых духов. Верят в то, что нам всем угрожают 33 опасности от 6000 демонов. За сходную плату в ненастье любой лама прочтет вам мантру об усмирении стихии и выплеснет в прямом смысле на ветер брагу из молока горного яка, чтобы усмирить духов. Духи повсюду, духи везде, весь мир пронизан невидимыми злобными сущностями. Существование местных жителей – это непрерывная борьба за право жить в бесплотных горах, где зимняя погода так же сурова, как в Заполярье. Это томительные страдания среди демонов и ледников Малого Тибета или Крыши Мира, как иногда называют эти горы. Удивительно, но долгожители, перевалившие за 100 лет, здесь не редкость. Разведгруппе предстояло выйти к местечку под названием Шара-Суме – «Желтая часовня». По склону горы вверх вел след, отмеченный клоками рыжей шерсти на колючих кустарниках. Стоило свернуть чуть в сторону, и становилось ясно, что неизвестный зверь выбрал оптимальный путь. Некоторые кусты, под которыми рыжий зверь проползал, разведчикам приходилось обходить. Мешали огромные рюкзаки на спинах. За троицей, не отставая, полз туман. Он был настолько плотен, что граница его была видна абсолютно четко. Например, возле куста, на котором остался лоскут маск-халата Задова. Туман выдерживал дистанцию, не приближался и не отставал. Если оглянуться, создавалось впечатление, что все за спиной затопил белый пушистый океан. Шаманову белесая мгла не понравилась, но он ничего не сказал спутникам, а только прибавил шагу по тропе, петляющей между огромных скал. Вершина горы, на которую поднимались разведчики, блестела перед ними. Казалось, протяни руку и дотронешься пальцами до ее трехрогой макушки в короне из облаков с царственной небрежностью, надетой чуть-чуть на бекрень. Солнце еще не успело спрятаться за горы, когда Кузнецов понял, что больше не может идти. Заумный краеведческий монолог Шаманова убаюкивал. Ноги заплетались, будто скованные кандалами. Рюкзак, тяжесть которого удесятерилась, пригибал к земле. Остановка была неизбежна. Задав шедшую в хвосте маленького отряда, с тоской смотрел вслед товарищам, скрывшимся за исполинским обломком скалы. Он потихоньку отставал, пока не поскользнулся и не рухнул плашмя. Рюкзак, съехавший с плеч на загривок, вдавил голову в снег. Сил не было ни то, чтобы подняться, даже пошевелить пальцами. Лёва хотел позвать на помощь, но открытый рот забило снегом. Сразу заломило зубы от холода. Сзади из долины осторожно наползала молочно-белая пелена. Захотелось спать. В голове лениво шевельнулась мысль. «Немножко посплю, отдохну, и силы появятся». Лёва медленно закрыл глаза. Из приятной неги его выдернул голос. Глаз с небес не вещал, а гремел. «Встать, скотина!» Лёва резко открыл глаза. Этот голос с ярко выраженным прибалтийским акцентом он уже определенно когда-то слышал. Невидимый помощник с неба не унимался. «Именем революции встать!» Вслед за последней фразой раздался сухой металлический щелчок. Лёва ни с чем не мог спутать звук взводимого курка. Кровь забурлила от адреналина и понеслась по венам. Чересчур реалистично даже для галлюцинации. Задав рывком вскочил на ноги и затрусил вдогонку за товарищами. Ему вслед послышался короткий смешок, и голос неба сказал, уже обращаясь к самому себе. «Так бы сразу! С первого раза никто не понимает!» Лёва устало подумал. «Галлюцинация!» Кузнецов говорит, такое бывает в горах от недостатка кислорода. Место, на котором минуту назад лежал Задов, затягивал медленно ползущий туман. Кузнецов с удивлением смотрел на догонявшего их бодрой рысью Задова. Тяжело дыша, Лёва поминутно задирал голову и смотрел в небо. О гласе с небес он решил не рассказывать, мало ли. Палатку поставили быстро. Отгудел примус. Концентрат горохового супа с ленинградской тушенкой из жилой кожи пришел с собой по вкусу любому гурману. Щирый вместо горного пайка подсунул консервы, которые в обычной обстановке нормальный человек отказался бы есть, будь он хоть трижды военный. Латын сказал, что ему не нравится подкрадывающийся туман. Он достал из своей бездонной сумки кожаный мешочек, похоже на колбаску. Отрядный священник осторожно отсыпал из него вокруг палатки светло-синий порошок, почти незаметный на снегу. Поземка набирала силу. Ветер швырял снежные заряды в лицо. Вопреки всему, порошок не сдуло, а только присыпало. Латын пояснил. «Береженого сам знаешь, кто бережет. Может, просто туман, а может и наведенный морок. Нацистов ведут черные ламы, могли понаставить ловушек. Охранный круг любую нечисть отпугнет». Он покопался в сумке и достал посеребренный капкан. Латын разомкнул стальные челюсти и осторожно установил его в снегу. «Волчий капкан», – поинтересовался Кузнецов. «На медведя». Задов лежал в палатке, неудобно уткнувшись в свернутый спальный мешок, не сняв каску. Лёва не откликался даже на бодрое предложение добавки. Многочасовой переход лишил его интереса к еде. Разведчики слишком резво набрали высоту, желая максимально сократить время на подход к желтой часовне. Кузнецов назначил Задова первым в караул охранять палатку, показав, где замаскирован капкан. Себе он оставил собачью, самую тяжелую смену. Отдых после тяжелого дня расслабляет, и после гораздо труднее собраться. Задов перевесил автомат на грудь и на четвереньках выбрался из палатки. Сил ругаться у него уже не было. Очень скоро до сидевших внутри дошло, что палатку поставили на самом продуваемом месте. Полотняный домик разведчиков проверяли на крепость резкие воздушные потоки, бьющие из долины. Но уже не могло быть и речи о том, чтобы сниматься и устраиваться заново. Тяжелые порывы ветра со снегом обрушивались на сферический купол палатки. Удары передавались внутреннему каркасу, состоящим из 8 изогнутых трубочек лучей. Они сходились в звезду, в центре которой висели для большей устойчивости самые тяжелые вещи – рюкзаки и автомат Кузнецова. Ветер так молотил по палатке, что снег пробивал толстую брезентовую стенку и холодной искрящейся пылью оседал на втором внутреннем капроновом слое. Казалось, чья-то могучая рука трясла палатку, отрывала от снега или вдруг с хрустом снова втискивала в него. Под дикую какофонию пурги Николай вкрадчиво спросил Шаманова, застегивавшего на себе спальный мешок. «Насколько я понял, нацисты хотят проникнуть в Шамбалу и открыть проход к земной оси? Разве стоит лезть под пули из-за непроверенных слухов?» Латын перестал возиться в теплом коконе и, немного поколебавшись, ответил. «Коллега, во-первых, осколок метеорита, именуемый электролитом, вещь вполне реальная. Один кусок уже лежит в спецхране. Надо поскорее и второй отправить к нему в сейф, пока эти интриганы от науки из Аненербе не накуролесили. Равновесие мироздания – вещь тонкая. К нему нельзя подходить методом тыка. Во-вторых, земная ось – реальность. Ты, наверное, видел глобус земного шара. Сквозь него проходит тонкий железный штырь. Это и есть земная ось, и ее магических свойств мы не знаем. Похоже, она действительно может дать бессмертие и много что еще. Современная физика может объяснить только 4% окружающих нас явлений мироздания. Разве это значит, что остальные 96% – вымысел? В-третьих, Шамбала. Считается, что в глубине Тибета расположена недоступная страна, населенная политическими телепатами и магическими вождями, способными с помощью заклинаний и силой мысли влиять на жизнь планеты. Эти могущественные существа обитают в подземных пещерах и время от времени высылают своих эмиссаров. Шаманов умолк, не договорив. «В отряде поговаривают, что вы здесь бывали. В прошлый раз случайно не Шамбалу искали?» «Прошла информация о загадочной пещере под чистым ледником, которая якобы открывает ворота в Шамбалу. Три независимых экспедиции пытались пробраться туда. Нашу разведгруппу возглавлял Светогор. Внезапная перемена погоды в последний момент всегда разворачивала искателей обратно. Наша группа прошла дальше всех. Когда до предполагаемого входа в пещеру осталось несколько десятков метров, разыгралась метель, хотя буквально минуту назад ярко светило солнце. Мы быстро установили палатки и не вылезали из них несколько дней. Сильный ветер и непроницаемая мгла не давали двигаться ни вперед, ни назад. Наконец мы решились и с большим трудом вырвались из снежного плена обратно. Было ощущение, словно кто-то размешивал ложкой манную кашу, а мы с товарищами вместо сливочного масла болтались в центре кастрюльки. Как только мы отошли на несколько метров, небо снова прояснилось, пурга стихла. «Почему вы об этом никогда не рассказывали?» «У нас были потери», – ответил коротко Шиманов и повернулся на бок, показывая, что разговор окончен. Память о трагических неудачах живет подолгу, иногда дольше непосредственных участников и очевидцев тяжелых событий. Иногда величина потерь целиком определяет отношение к событию, с лихвой перекрывая радость победы. Кузнецов прислушался. Ветер уже не так бушевал. В хлопках и треске ткани он уже слышал нечто убаюкивающее и провалился в сладкий сон. Николай проснулся. Исчезло гудение пурги. Ветер больше не барабанил в тент палатки. Он вытащил руку из спального мешка и поднес циферблат командирских часов к глазам. Фосфорицирующие стрелки показывали, что Задов должен был уже пару часов назад разбудить его для смены на посту. Левину человеколюбие пришло бы в голову последним в ряду многих причин его неявки. Кузнецов сунул ноги в горные ботинки и перепаялся со ремнем с кобурой. Зашнуровываться он не стал, на ощупь расстегнул кобуру и достал пистолет. В углу всхрапнул Шаманов. Николай осторожно отогнул полог и выглянул в тамбур палатки. Рядом с расстегнутым входом спал, свернувшись калачиком Задов. Ни холод, ни наметенный ветром снег его не тревожили. Ему все было нипочем. Пуховое обмундирование и альпийская штормовка надежно защищали от холода. Только ресницы покрылись инем. Спящий красавец снежного царства громко сопел и видел десятый сон. Переохлаждение или обморожение Леве не грозило. Кузнецов одним прыжком выскочил из палатки и, перекатившись по снегу в сторону, занял позицию для стрельбы лежа. Вокруг не было ни души. Ярко светило солнце на искрящемся Насте. В вышине слышался рыскающий посвист ветра. Николай встал, отряхивая прилипший к форме снег. Внимательно огляделся. Вокруг палатки шел след, образуя правильный круг. До ближайших скал было метров 100. По веревке неизвестный не мог спуститься. Слишком далеко были ближайшие скалы. Судя по следам, ночной гость спустился с неба, походил вокруг палатки и опять улетел. Николай присел на корточки, разглядывая свежие отметины на снегу. Гость с неба стал их недавно. Вчерашние следы десантников замела ночная поземка. На снегу четко отпечатались следы сапог с острым носком. Такие шитые хромачи носил и сам Кузнецов, но в другой обстановке. В горах предпочтение отдают альпийским ботинкам на широкой толстой подошве. Здесь нужна обувь со специальными шипами, а на крутых снежных и ледяных склонах требуются еще и специальные кошки, которые можно укрепить только на ботинке. Но главное достоинство горных ботинок не в этом. Благодаря тому, что они сделаны из толстой кожи со специальными прокладками в наиболее уязвимых местах стопы, эта обувь спасает ноги от травм, неизбежных при ударах о камни, выступы скал и неровности льда, встречающиеся в горах на каждом шагу. Капкан исчез. В этом Кузнецов убедился, осторожно разгребая снег на месте его установки. На профессиональную память матерый разведчик никогда не жаловался. Ничего и никого. Только гигантская дуга горных вершин, царящих в небе. Ледовые конусы пиков сверкали в лучах солнца высоко над черными глыбами горного массива. Кузнецов вернулся в тамбур палатки и склонился над Задовым. Его ждал еще один сюрприз. Неизвестный гость оставил издевательское послание. На каске горе-часового красовалась процарапанная надпись «Анархисты! Козлы!» Нацарапали ее чем-то острым и твердым. Любитель гравировок, по-видимому, хорошо знал о прошлых политических убеждениях одессита. Николай постучал стволом парабеллума по каске спящего. Лёва заворочился и, не раскрыв глаз, сонно пробормотал. «Мам, открой дверь. Если это Яша пришел за деньгами, скажи, что меня нет дома. Когда буду, не знаешь». Кузнецов улыбнулся и, сложив губы трубочкой, пропел, одновременно стукнув по каске сильнее. «Лютик, пора вставать!» «Чаровница!» По Лёвиным губам скользнула улыбка, и он открыл глаза. Прямо в лоб ему смотрело дуло пистолета. Он осторожно перевел взгляд на Кузнецова. Синие арийские глаза со стальным отливом были едва ли дружелюбнее 9-миллиметрового дула. Командир группы не спешил отводить пистолет, направленный на проштрафившегося подчиненного. Задов зажмурился и робко спросил: «Может, сначала таки под трибунал?» «Можно и под трибунал», – легко согласился командир. Лёва осторожно открыл один глаз. Николай убрал пистолет в кобуру и застегнул ремешок. Лёва открыл второй глаз. Поколебавшись, Кузнецов взял ледоруб, лежавший в предбаннике, перехватил его поудобнее за рукоять и вылез из палатки со словами: «За мной, Задов, пора! Твой час настал!» Лёва выполнять команду не спешил, начав громко причитать. «Лучше уж пулю, чем киркой по башке. Надо избавляться от дурных привычек. Если я тоже лев, что из этого? Не по-людски вы поступаете, Николай Иванович!» Договорить Лёва не успел. В палатку просунулась рука, сгробастала одессита за грудки и одним махом выдернула его из тамбура наружу, как штопор выдергивает пробку из бутылки. Шаманов вылез из палатки и сразу зачерпнул снега, чтобы умыться, да так и застыл, не донеся пригоршню до лица. По крутому склону на спине скользил на бешеной скорости Задов. По громкому хлопку Кузнецова Лёва резко перевернулся и всадил клюв ледоруба в склон. Они в сотый, а может уже и 200-й раз за это утро отрабатывали прием самозадержания при срыве на снежном скате. Шаманов громко и одобрительно прокомментировал увиденное вместо пожелания «доброе утро». «Ледоруб дает умному человеку страховку на склоне, а дураку – возможность чем-то занять руки». Кузнецов рассказал Латыну о необычных следах, появившихся из ниоткуда, и о пропавшем капкане. Латын растер лицо снегом и весело пропел: «Гости это мгла, и в этой мгле я появляюсь на скале. Не зря зовусь я черным альпинистом». Задову надоело ждать очередного хлопка. Он выдернул ледоруб из склона. Лёва лихо мчался по спуску, подправляя направление спуска и притормаживая железным клювом, как человек, родившийся в горах. Со стороны он был неотличим от егеря из Эдельвейса. Одессит скатился товарищем под ноги, никого не задев, и радостно заявил: «Я теперь знаю, для чего человеку нужны брови, чтобы пот не заливал глаза». Продолжая коситься на жизнерадостного Лёву, Латын пояснил смысл спетого куплета. «Черный альпинист бродит по ночам, поднимает пологи палаток и заглядывает в лица спящим. Он ищет тех, кто бросил его погибать в горах после того, как провалился в припорошенную трещину на леднике». «Еще он пишет на касках спящим часовым», – продолжил Кузнецов и постучал кулаком по стальному шлему на голове Левы. Металл гулко отозвался на удары. Лева не возражал, а только заискивающе улыбался. Он уже понял своим чутким сердцем, что трибунал откладывается. Шаманов зачитал вслух надпись на каске и развел руками. «Горы безлюдны только на первый взгляд. Здесь шляются все, кому не лень». Свернув палатку, разведчики постояли, попрыгали, встряхиваясь, чтобы удобнее прилегли к плечам лямки рюкзаков. Десантники двинулись на штурм внутреннего горного хребта Тибета. Окруженный цепями высоких гор и подпертый приподнятыми на большую высоту долинами, хребет напоминал остров льда в океане гор. Многочисленные отроги были так же высоки, как и сама извилистая центральная цепь, что делало обходной путь бессмысленным. Только вперед и вверх. С этого белого спрута, щупальцами отрогов вцепившегося в плоскогорье, ледяные реки стекали во все стороны света. Его короткие, но широкие долины пропускали вдоль гребней медленные потоки льда, исполосованные зияющими лентами разломов. Идти вверх было тяжело. Лямки рюкзаков резали плечи и гнули разведчиков к липкому снегу. Буквально на четвереньках, сглатывая тошнотворные комки, подкатывающие к горлу, десантники забрались на первый перевал. Глазам открылась новая панорама обледенелых гребней, венчавших затененные ледниковые цирки. Под ногами ледник, весь в буграх и ямах, вспученный и пересеченный трещинами. Переход на следующий гребень отыскать удалось, и теперь оставалась самая малость – дойти. Широкой дугой десантники обошли вертикали стен, сбросивших на ледник блестящие сахарные обломки. Сверкающие грани ледопада подошли к крутому ледяному подъему. Ледорубы оставляли в крутом монолите крошечные отметины – опоры для ног. Острые зубья кошек рисовали на поверхности ледника все более короткие зигзаги. Выглянуло солнце, до этого прятавшееся за дальним отрогом. От его лучей лед вспыхнул сине-красным пламенем, и казалось, что скалолазы поднимаются по стене огня. Несмотря на постоянную работу, стало холодно. Чтобы хоть немного согреться, Кузнецов воскресил в памяти давнюю командировку в мертвую пустыню к развалинам старой крепости. Тогда его группа пробиралась в безводных песках, изнывая от невыносимого зноя. Стояла чудовищная жара, и людям казалось, что конца пути не будет. От воспоминаний о раскаленных песках Николая бросило в жар, и холод отступил. Аутотренинг – штука полезная. «Работай лицом к леднику, не вертись», – сказал Кузнецов Лёве. «Не дай бог сорвешься. Чем будешь хвататься? Фамилия у тебя подходящая, но не до такой же степени». Сверху упал конец веревки, сброшенной Шамановым. Латын преодолевал стенки порхая, почти танцуя, словно там была приготовлена для него невидимая лестница. У Кузнецова и Задова было одно неоспоримое преимущество перед отрядным священником и перед любым мастером-верхолазом. У них все еще впереди. Выступ, за которым просматривалась отличная щель, казался непреодолимой преградой. Нужно пробовать еще и еще, страсть залезть на него, сделать рывок и, если понадобится, дойти на зубах, но дойти. Лёва играл на пианино, похлопывая над собой пальцами в поисках зацепки. Кузнецов крикнул снизу. «Ну, чего ты там? Гнездо решил свить?» Наконец Задов зацепился за выступ и забрался наверх, опасно цепляясь автоматом за камни. Перегнувшись через край, он показал товарищам язык и гордо сообщил: «И я выше всех!» «Все новички – дети, вечные первопроходцы!» «Есть старые альпинисты, а есть бесстрашные. Я пока ни разу не встречал старых бесстрашных альпинистов», – поделился жизненным опытом Латын. С разломанного гребня соскользнула и поползла каменная плита, срезая ледяные выступы. Набирая скорость, она рвалась к подножию, увлекаемой силой тяжести, и прошуршала в какой-то сотни метров от замерших разведчиков, обдав их фонтанами снега и ледяной крошки. Холодный ветерок почему-то принес запах сырой земли.